«Гуманоид», — поддержал Комеда. Лена не стала уточнять, голос дрожал. Она стеснялась своего страха. Черное существо выпрямилось, покачиваясь, обнаружив гуманоидный силуэт. «Человек», — не без удивления согласился с ними Даниэль, когда визитер стянул шлем. Он тут же сел на пол рядом с черным остовом своего аппарата и оперся на борт, изобразив руками несколько жестов, оно что-то произнесло. «По-моему, оно ругается», — предположил Комеда. Даниэль совершил безрассудное действие. Он выбрался из лифта и пошел к полю ограждения. Человек его заметил. Он стянул с головы черный колпачок, обнаружив светлую копну волос. Он отбросил шлем и жестом поприветствовал Даниэля. Комеда и Лена присоединились к Даниэлю, чтобы не оставлять его одного. «Это человек», — убежденно сообщил Даниэль. «Ну и странный у него корабль». «Вот это была посадка», — восторженно произнес Комедо. «Ни на одном симуляторе такого не увидишь». «Нужно поговорить с ним», — подала здравую идею Лена. Она первой сообразила, что нужно настроить канал связи и разобраться с панелью. Не скоро голос гостя зазвучал поблизости от них. «Прошу прощения», — произнес насмешливый женский голос. «Я тут сломала кое-что. Другого места для посадки не нашлось». «Ты кто?» — поинтересовался Даниэль. «Я пилот флота Конфедерации. Меня зовут Эл. И я только что разбила свой катер, а ваш неуклюжий... Даже не знаю, как назвать эту древность». Она деловито осматривалась вокруг. Говорила с легким акцентом, протяжно, но приятно миролюбиво. «Извините, что сижу, голова кругом». Для убедительности она откинула голову назад, нащупав затылком опору. То, что осталось от ее катера, с трудом можно было принять за летательный аппарат. Лену терзали сомнения. Напор командора, а потом проявление личной заинтересованности подкупили, однако Комеда и Даниэль поддержали ее. Фигура Эл у стены кабинета Ставинского, как ей казалось, смотрела укоризненно. Эл когда-то допустила в разговоре, что ее тут же сдадут, едва экипаж окажется на земле. В себе Лена не сомневалась. Но если хотя бы один заявит, что им помог посторонний, то тайны не станет. Зря они решили посетить этот зал назначений. Этот помпезный визит повлек за собой все эти неудобства. Распрощаться бы с командором поскорей. Недовольство присутствием Эл началось, когда Антон, теперь в должности капитана экипажа, застал Эл в боковом коридоре пирса около панели управления. Эл бессовестно копалась в блоке управления дверями. Она их уже открыла, когда Антон застал ее за этим занятием. «Что вы делаете?» – возмутился капитан. «Первый визит за сутки», – проворчала Эл. «Спасибо за вопрос. Я пыталась уйти с пирса, поскольку обо мне невежливо забыли». «Вас на борт никто не звал», – строго возразил Антон. «Да я сюда не стремилась, дурное стечение обстоятельств. Мне не повезло». «В чем же? Ваше судно маловато для пилотирования в удалении от баз и планет». Это навигационный катер. Из-за неполадки он прыгнул с ошибкой в навигации. Антон решил, что она врет, и его интересуют не обстоятельства, а ее намерения. «Зачем вы копаетесь в нашем блоке управления?» «Чтобы дверь открыть», — прямо ответила Эл. «Это незаконно. А держать человека на аварийном пирсе негуманно», — парировала Эл. «У нас на борту опасное заболевание. Мы не можем предоставить убежище никому старше 30 лет». «Час от часу не легче», — произнесла она странную связку слов. «Да мне не 30, к счастью, что за болезнь?» «Старение». Она многозначительно сгусила губу. «Надеюсь, в эфир вы это не сообщили? Пираты вас в клочья разорвут. Им зараза не нужна». «Пираты?» — усмехнулся Антон. «Вы как раз на их территории», — пояснила Эл. «Вы земляне? Я верно поняла?» На его лице появилось сомнение, а потом понимание. Он ушел, скоро ее разместили в отдельном боксе рядом с рубкой. Это была их первая удачная ошибка. Для вида Эл сутки провела рядом со своим катером, изображая ремонтные работы. Он до посадки выглядел бы монстром для эстетических воззрений землян, но в несколько помятом виде казался истерзанной формой. Как трансформируемый нейробиологический объект, он мог принять иную форму. Эл намеренно исказила его объемы для устрашения и правдоподобности. Поскольку молодежь на корабле не попыталась его осмотреть, то цель была достигнута. Молодое любопытство было побеждено чувством самосохранения. С печальным видом, с увесистым диском системы навигации в руке, Эл брела пешком в сторону рубки. Первым, кто сжалился над ней, был Комеда. Любопытство разведчика заставило его пойти на хитрость. Пролистав картинки из отсеков, он нашел Эл и сделал вид, что идет по делам. Они встретились где-то посредине. «Усталый вид», — заметил Комин и мотнул головой, указывая на диск. «Все, что уцелело от моего крейсера», — с грустной улыбкой ответила она. «А что это?» «Навигатор». Комин красноречиво показал, что предмет ему интересен. Он протянул руку. «Можно?» Эл отдала ему диск. Он повертел его в руках, с сожалением, что не понимает механизма. «Универсальный навигатор. Теперь сувенир на память», — заметила она. «У нас карт нет», — вырвалось у Комеда. «Тут есть?» «Тут все есть. Вчера запихала туда новый курс». «Вы разбираетесь в навигации?» «Конечно, вообще-то, по вашим меркам, я капитан». Она улыбнулась его наивности, а Комеда понравилась ее улыбка. Она ему нравилась, в принципе. Ему удалось сделать короткую запись посадки, когда он пересмотрел ее, то восхитился, что она смогла сесть при таких сложных условиях. «Такой посадки не найдешь ни в одном каталоге». Он много раз повторял себе и товарищам по экипажу эти слова. Антон не хотел признавать, что они в тупике. Несчастье оказывалось им на руку. Он держал в руках навигатор и не хотел отдавать. Она словно уловила его желание. «Дарю!» — с прежней добродушной улыбкой сказала она. Комеда вздохнул. «Я не умею ему пользоваться», — сознался он. Она не удивилась. Комеда решился. «Нужно сказать Лене, она штурман. Она разберется. Я не знаю, что у вас тут творится. Но потому что видела, я подозреваю, что я тут смертник, как и все вы. Борт старый не летит, а ползет. Системы законсервированы». Комеда не мог говорить о затруднениях. Антон будет недоволен его откровенностью с незнакомкой. Он смутился, Эл, понимающе, потрясла его за плечо. «Да ладно, тоже мне военная тайна. Старая экспедиция, старики умерли, а вы заблудились. Что тут прятаться до первой встречи с хозяевами этих мест, а потом или умирать, или в плен? Если ваша Лена сообразительная, я научу ее пользоваться диском. Его можно состыковать с вашей системой. Я жить хочу». Комеда оценил откровенность и поспешил к Лене, пригласив с собой Эл. Лену не требовалось уговаривать. Она сразу испытала симпатию к гости. Новость о навигаторе была принята с радостью. «Земляне теперь летают на таких катерах, как ваш?» — спросила Лена после первого урока обращения с навигатором. «Нет, как раз земляне на таких не летают. Это пиратский катер». «Что значит пиратский? Ты пират?» Лена с разочарованием посмотрела на Эл. «В прошлом, да. А теперь?» «А теперь по обстоятельствам. Я нанимаюсь на службу». «Но ты землянка». «Да, тоже в прошлом. Меня арестуют, если окажусь на земле». Лена расстроилась. Признание портили впечатление о ней. Какая нелепость. Сочетание ее облика, несколько аристократические манеры поведения и такое прошлое. Эл не производила впечатления плохого человека. Лена подумала, что Антон был прав, когда ей не доверял. От переживаний у нее началась мигрень. Лена ушла в медотсек, навестила настоящего капитана, еще живого, погруженного в сон. Приняла лекарство, заснула там же, в капсуле реабилитации. В это время Даниэль застал Эл за еще одним криминальным занятием. Она оказалась в рубке. Даниэль заметил ее с экрана наблюдения, а потом прокрался в зал рубки из балкона, как из засады, наблюдал за гостей. Он, как истинный разведчик, решил наблюдать и не торопиться с выводами. Он тихо лежал в своем укрытии и принял решение помешать ей, если заметит вредное действие. Эл покачивалась в кресле пилота, манипулировала с интересным дисковым навигатором, о котором ему сообщил Комеда. Она была погружена в свои мысли и вертела диск, не глядя на него. Даниэль сделал вывод, что она пользуется им вслепую. Вокруг нее цилиндрическим экраном сияла карта. Она поворачивалась или менялась. Поскольку Даниэль хорошо видел ее и лицо, то мог прочесть в ней печаль. Она словно читала в картах что-то личное. Поворачивалась карта, и глаза Эл скользили по образованиям созвездий, по трассам облета. Знаки навигатора отличались от земных. Он не мог прочесть их, а для нее они были просты и знакомы. Наконец она развернула какую-то карту, и в глазах зажглось торжество. Она приложила палец к губам, словно боясь ошибиться или прогнать какую-то свою догадку. Потом улыбнулась и ткнула сначала в одну точку на карте, потом провела невидимую линию пальцем, потом дугу и еще одну. «Есть!» — донесся ее торжествующий голос до укрытия Даниэля. Она сделала какой-то расчет с помощью навигатора и с довольной улыбкой откинулась в кресле. Потом Даниэлю пришлось проявить выдержку. Он хотел вскочить с места, когда Эл бесцеремонно взялась за систему управления их кораблем. Даниэль понял, что она знает правила управления так же хорошо, как свой навигатор. Он совершил вторую ошибку, которая их спасла. Он не донес на Эл. Хоть совесть мучила его впоследствии, он никому даже лени не стал говорить, что Эл может управлять их кораблем. Он доверился своему чутью, которое подсказывало, что визит не случайный, Эл явно старается им помочь. Остальной экипаж придерживался мнения Антона, что она чужак, без права на доверие.